Сонет 67. Спроси, зачем в пороках он живет? Чтобы служить бесчестью оправданий? Чтобы грехам приобрести почет и ложь прикрыть своим очарованием? Зачем искусство мертвые цвета крадут его лица огонь весенний? Зачем лукаво ищет красота поддельных роз, фальшивых украшений? Зачем его хранит природа-мать, когда она давно уже не в силах в его щеках огнем стыда пылать, играть живой кровью в этих жилах? Хранит за тем, чтоб знал и помнил свет о том, что было и чего уж нет.